Мы прочитаем два стиха из Евангелия от Марка, главы 15, 37 и 38 стихи. 37 и 38 стихи, 15 главы Евангелия от Марка прочитаем. «Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу». Прочитанный текст Священного Писания говорит нам о том, как этот день, в который Иисус Христос пострадал, для Него закончился. Мы прочитали здесь слова, которые говорят о том, что в самом конце Иисус Христос что-то громко возгласил, и, возгласив, предал дух, и Его земная жизнь закончилась. Ну, я так вот слушал, что пел хор, и хор он пел... Если мы были внимательны, он пел слова, как бы предположительно автор составленного гимна. Он предположительно выразил такую мысль, что Иисус Христос воскликнул «совершилось». Я, в общем-то, очень близок к этой мысли, но, возможно, он мог возгласить и другие слова. «Отче, в руки Твои предаю дух мой». То есть, это вопрос как бы остается с какой-то степени открытым, но, братья и сестры, одно только ясно, что когда человек громко что-то воскликнул, это говорит о сильном внутреннем напряжении, это говорит о каком-то процессе, который происходил, который вызвал вот это вот эмоциональное выражение вот этим возгласом, и после этого эмоционального выражения жизнь Иисуса Христа закончилась, написано «предал дух». «Сказав сие, почил». Я, знаете, братья и сестры, так вот задумался вообще над этими словами. Мне интересно стало то, что в Библии вот каждое слово очень так вот скрупулезно написано. И понимаю так, что даже когда перевод Библии составлялся, то над этим Бог бодрствовал, потому что Священное Писание, Бог в Священном Писании говорит, «Я бодрствую над Словом Моим». И вот после того, как сказано о том, «И спустил дух, стоит союз И». Союз «и» – это союз, который соединяет идущее дальше и предыдущее. То есть можно сделать такой вывод, вот то, что произошло, оно вызвало последующее. То есть то, что Иисус Христос почил, оно вызвало следующую реакцию, которая описана в следующем стихе. «И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу». То есть можно сделать вывод такой, что смерть Иисуса Христа – она вызвала следующую реакцию, что завеса в храме, она разодралась надвое, сверху донизу. Ну, может быть, у кого-то здесь возникают какие-то вопросы, а что такое храм вообще? О каком храме идет речь? Я, например, ездя по городу, сейчас заметил, что люди говорят, вот у нас в Павлодаре строится новый храм. Здесь речь не идет о храмах, которые сегодня построены. Здесь речь идет об одном единственном храме, который существовал в единственном лице в то время, в единственном числе, в Иерусалиме. Это храм, который находился в Иерусалиме и который свидетельствовал о живущем в нем. То есть, помните, написано, не клянись храмом, не живущим в нем. То есть, тот, кто клянется храмом, тот клянется и живущим в этом храме. То есть, речь идет о том храме, в котором жил Бог. Но, братья и сестры, этот храм, он всегда людям напоминал о Божьем присутствии на земле. С другой стороны, этот храм, напоминающий о Божьем присутствии, всегда говорил о недоступности Бога. То есть люди могли прийти к этому храму, к месту, где Бог обитал, но ни один человек встретиться лицом к лицу с Богом не мог, потому что Бог находился в святое святых, а это святое святых было отделено завесой, в которую человек проникнуть не мог войти. Не было доступа у человека, чтобы войти в это святое святых. То есть эта завеса, она свидетельствовала всегда о том, что между Богом и человеком есть нечто, что разделяет, что перейти человеку, чтобы встретиться, войти в присутствие Божие, человек не может. Вот это разделяющее, оно отделяет, и человек не может перейти эту завесу и остаться жив. Встретиться с Богом и остаться живым. Вы знаете, Священное Писание, оно говорит, как это произошло. Вообще Библия открывает нам Бога в сущности. Одна из сущностей Бога – это Божья святость. Это один из основных атрибутов Бога. Что такое святость? Святость – это абсолютная непричастность злу, абсолютная отделенность от греха. В этом смысле только один Бог свят, то есть Он абсолютно отделенный и Он абсолютно непричастный злу. Здесь мы с вами говорим о том, что была завеса, которая отделяла, то есть Бог, Он отделенный, а завеса, она отделяла Бога, и нужно сказать, что отделяла Бога от всего человечества. То есть мы можем сделать вывод, что все человечество оказалось в положении отделенности от Бога. То есть Бог Святой, Он не соединялся со всем остальным человечеством по одной причине. По какой причине? Присутствие греха и присутствие нечистоты. В Библии так и сказано: «Преступления ваши и грехи ваши, они произвели разделение между вами». Но, между прочим, очень интересно сказано: «и Богом вашим». То есть даже тогда, когда человек оказался в положении отделенного от Бога, грехи и преступления, которых символизировала эта завеса, они произвели разделение между Богом и человеком. Друзья дорогие, все-таки Священное Писание говорит о том, что Бог не перестал, отделившись от нечистоты, от оскверненного грехом человека, Бог не перестал себя называть Богом людей. И вы знаете, это становится понятно для нас, если мы посмотрим самое начало истории человечества. Когда мы читаем о начале истории человечества, то Библия описывает, что человек – это Божье творение. Но нужно сказать, что все, что мы видим и что мы не видим, это все Божье творение. Но дело в том, что Бог сотворил человека особым образом, отлично от всего другого творения. И это отличие заключается в том, что Бог проявил собственное творчество, написано, сделал человека из праха земного. И еще есть одна интересная деталь: и вдунул в лицо его. Вы помните, что он вдунул в лицо его? И вдунул в лицо его дыхание жизни. Братья и сестры, откуда это дыхание произошло? Каким образом оно было вдунуто? Мы можем, с одной стороны, строить какие-то предположения, или наше воображение может рисовать какие-то картины, но одно мы можем сказать точно, что Бог – это источник жизни. И когда сказано о том, что вдунул в лицо его дыхание жизни, речь идет о том, что Бог от себя дыханием произвел действие жизни в человеке. Он вдунул от лица своего это дыхание жизни, и человек стал живою душою. Вот так произошло сотворение человека. Братья и сестры, а в дальнейшем Библия повествует нам о том, что произошло разделение. Человек согрешил, и от источника жизни, который вдунул в лицо его дыхание жизни, и ничто не препятствовало общению и соединению человека между Богом, это происходило, и человек жил таким образом. Но когда произошло согрешение, только появилась нечистота, мы читаем в Библии, сразу произошло разделение между Богом и человеком. Братья и сестры, а я в это время так вот задумываюсь, какие процессы вообще начались? Вы знаете, иногда люди задают вопросы, на которые можно легко ответить, а иногда бывает задают вопросы, на которые не совсем просто ответить. Ну, например, Бог сказал: в день, в который ты вкусишь, что произойдет? Смертью умрешь. Человек умер или нет? И люди говорят: ну ведь по Библии, если читать, если бы Адам с Евой в день, в который вкусили, умерли, мы бы сегодня жили с вами или нет? Ну, если они перестали умереть. И люди, мы понимаем, верующие, что речь идет о какой-то духовной смерти, мы говорим. А потом происходит процесс. Но вы знаете, я хотел бы привести один пример. Дело в том, что сейчас у нас на улице уже весна, но есть районы, в которых весенний период, он начинается раньше, и есть, где уже листочки набухли, и есть места, где уже и цветочки начинают цвести. И вот в одной местности на юге, там хозяин своего сада занимался подрезанием деревьев. И вот когда он обрезал деревья, вот веточки ненужные, как он понимал, и этих веточек очень много насобиралось. Эти веточки, они были отсечены от источника жизни, от корня. Впрочем, Священное Писание говорит о том, что Бог является корнем, который питает живительными соками. И вот эти веточки, они были отрезаны от источника питания соком, питанием жизнью, но в них осталось что-то остаточное от того источника жизни, корня, которому они некогда принадлежали. И вы знаете, что произошло? Маленькие дети вышли на улицу, стали играть, И они эти веточки смотрят, а там начали цветочки набухать. И они эти веточки стали втыкать. Они разные были длины, побольше и поменьше. И они эти маленькие веточки повтыкали, и дети кричат: «У нас будет сад, у нас будет сад». И вы знаете, в какой-то степени они оказались правы. Буквально прошло 2 дня, и весь их сад зацвел, и зацвел очень рясно, бурно, очень много цветов было. Они начали прыгать от восторга и говорить: «У нас будут абрикосы». Но, между прочим, нужно сказать, что еще на самом дереве почки только-только набухали. А вот эти веточки, которые были отрезаны от источника жизни, от корня, остаточное, то, что было приобретено от этого корня, произвело действие в их жизни. Произвело действие такое, что можно было оценить, как будто бы эти веточки даже имеют какой-то приоритет по отношению тех веточек, которые остались соединенные с корнем жизни. Они очень бурно зацвели. Но когда дети прыгали и радовались, и говорили о том, что они будут собирать абрикосы, то взрослые немножко улыбались снисходительно. Почему? Потому что, будучи зрелыми взрослыми людьми, они понимали, что эти веточки, которые так бурно зацвели, никогда ни одного плода, ни одного абрикоса не принесут. Братья и сестры, что произошло с человеком, когда он согрешил? Произошло отсечение. И процесс, он начался. И вы знаете, в этом процессе иногда люди могут говорить о какой-то приоритетности даже людей, которые отрезаны от корня от Бога, по отношению людей, которые соединены верою с этим корнем, с Господом. И это бывает иногда, иной раз посмотришь, вроде бы как будто и какие-то факты есть подтверждающие. Но процесс смерти, он неминуемо. Он начался, и он прогрессирует. И если посмотреть на человечество в плане разложения, и даже не в плане разложения, а в плане даже продолжительности физической жизни, то мы заметим, что процесс, он развивается, он идет. Почему? Потому что произошло это разделение. Почему произошло это разделение? И может ли быть теперь какое-то снова соединение с источником жизни? Вы знаете, Библия говорит о том, что соединение с источником жизни быть не может. В Священном Писании написано: «Все согрешили, лишены славы Божией». Написано: «Нет праведного ни одного, да одного негодны». Давид говорит такие слова: «Господи, если Ты начнешь замечать беззаконие», он говорит, «Господи, кто устоит?» То есть не найдется ни одного человека, который бы оказался без того, что Бог не заметил. То есть у него не оказалось беззакония. Нету ни одного, кто устоит. Ни один человек тогда не устоит, потому что у каждого человека найдется беззаконие, которое произвело разделение между этим человеком и между Богом. Нет такого человека, у которого не было бы разделения. И вы знаете, друзья, но Библия говорит удивительный фактор. Вот смотрите, как храм свидетельствовал о присутствии Божьем. Каждый человек, посмотрев, каждый еврей мог посмотреть на этот храм и понять, что Бог где? Бог недалеко, Он рядом. А вы знаете, я вспоминаю, апостол Павел проповедует среди язычников, которые не знают, что такое храм. И он, обращаясь к язычникам, говорит о том, что Всевышний не в рукотворенных храмах, оказывается, живет. Он говорит о сотворении, каким образом Бог сотворил человека, и что человек, рассматривая творение Божие, может заметить, что Бог недалеко от каждого из них. Больше того, он говорит о том, что Бог говорит с каждым человеком через определенные обстоятельства, и не только через написанное Слово Божие, а через историю. Когда Бог посылает дожди, дождь ранний и поздний, Он говорит о себе и не перестает говорить об этом. И Он говорит о том, что Бог недалеко от каждого из нас. Но написано «недалеко», но ни один человек, при том, что Бог недалеко, не может иметь встречу с Богом или снова соединиться с Ним, потому что, кажется, рядом недалеко, но завеса, символизирующая согрешение и преступление, она производит разделение, и человек не может перейти. Вы знаете, есть люди, у которых нет стремления увидеть Бога. Они живут, и они довольны своей жизнью, и внутреннего богоискания у этих людей нету. И даже желания и старания, чтобы жить свято, как-то заслужить или как-то прожить так, чтобы все-таки иметь встречу с Богом, есть люди, что у них нету. Они живут и поступают, кажется, как они хотят. Ну, можно сказать, пьют грех с ненасытимостью. Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Но есть другая категория людей. Есть другая категория людей, которая прикладывает немало усилий, чтобы жить свято. Которые понимают, что такое добро и что такое зло. И понимают, что если совесть их осуждает за зло, то кольми пачи Бог. То есть сама внутренность их подсказывает о том, что суд за то, что он соделал, однажды будет. И они не хотят этого суда, прикладывают усилия. Вы знаете, человек обречен. Апостол Павел в послании к римлянам пишет так: «Желание добра есть во мне». То есть он говорит о том, что он в состоянии человека, у которого не отсутствует желание добра. А он говорит, что он в состоянии человека, у которого есть желание добра. Но вдруг этот человек восклицает и говорит: «Но чтобы делать онное, того не нахожу». Братья и сестры, это говорит человек, который сказал: «По правде законной непорочный». И вот человек, который говорит о том, что по правде законной непорочной, вдруг этот человек говорит, чтобы делать онное, того не нахожу. Я вспоминаю еще категорию друзей, которые, наверное, в то время были друзьями апостола Павла. Это люди, которые считали себя праведными. Мы не говорим сейчас о людях, которые четко знают, что они неправедны, они грешны. Мы говорим о людях, которые все-таки считают, что они праведные. И даже такая категория людей есть, и все-таки такая категория людей имеет эту неприходящую завесу, которую преодолеть они не могут. Вы помните, однажды люди, считающие себя правыми, привели другого человека, которого они явно считали грешным. И тот человек, которого они считали грешным, он признавал себя грешником. Это было открыто и явно. Этот человек действительно соделал грехи, и грех, за который он достоин был, побить, быть камнями. А вот они привели, говорят: Моисей заповедал, Бог через Моисея, приговор такому человеку — побить его камнями. А вот Христос посмотрел на них, на этих людей праведных, и вдруг сказал такие слова: «Кто из вас без греха?» Братья и сестры, интересно сказал Христос. Нас, проповедников, учат, когда мы проповедуем, то нужно говорить не «вы», а нужно говорить «мы». Проповеди, объединяя себя со слушателями. И вдруг Христос начинает говорить к этим людям, и он нарушает правила проповедования. Он говорит: кто не из нас, а он говорит: кто из вас без греха. То есть этим Иисус Христос отделяет себя от всех других людей, он себе не задает такого вопроса. Он задает вопрос всем окружающим людям, впрочем, не всем, а людям, которые считают себя праведными. Не этой, даже этой женщине. Она достойна. Она должна быть побита камнями. Но вдруг он задает вопрос тем, которые считают себя, что они имеют право даже побить, то есть видят себя праведными. Кто из вас без греха? У кого нет этой завесы, которая разделяет тебя с Богом, брось первый камень. И, братья и сестры, Священное Писание говорит, что когда они внимательно прислушались к своей совести, написано: будучи обличаемы совестью, что стали? Ни один камень не бросил. Это говорит о том, что даже люди, которые по ошибке могут думать, что они праведны, они имеют эту завесу, которая разделяет с Богом. А если он имеет эту завесу, это значит, человек отсечен от источника жизни от Бога. И человек, в общем-то, мертвый, приговоренный. И приговоренный, и этот приговор возмездия за грех смерть, он исполнится, и процесс идет в движении. Но мы прочитали с вами, что вдруг завеса разодралась. И вы обратили внимание, откуда она разодралась? Она разодралась не снизу доверху, а написано, что завеса разодралась надвое сверху. Это говорит о чем? Это говорит о том, что человек со своей стороны что-то сделать, чтобы преодолеть или раздвинуть, или разорвать эту завесу и войти в присутствие Божие, ничего сделать не может. Это движение осуществляет сам Бог, который сверху осуществляет это. И вы знаете, как Он это осуществил? Он это осуществил, братья и сестры, некоторые слова в Библии меня сильно удивляют. Я не готов даже сейчас сказать и растолковать некоторые слова, но все-таки. Ну, например, Бог говорит, кто пойдет для кого? Почему-то Бог не говорит для человека. А ведь это надо для человека. А Бог говорит так, как будто бы Он испытывает нужду. То есть, братья и сестры, речь идет о том, что Бог говорит, кто пойдет для нас, кто пойдет для меня. То есть Бог хочет, Бог испытывает нужду, и Он как бы вас вопрошает, кто же эту нужду удовлетворит. Но скажите, кто нуждается? Бог нуждается или человек нуждается? Вот иду исполнить волю Твою Божию. Для чего Он идет? Кто нуждается? Здесь нуждающийся Бог или нуждающийся человек? Братья и сестры, я скажу одну мысль, но очень осторожно. Даже при том, что произошло грехопадение, Бог не разделился с человеком. Братья и сестры, завеса, она действительно разделилась. Произошло разделение, но в определенном смысле Бог не разделился с человеком. Вы помните эту притчу о блудном сыне? Когда у одного человека было два сына, и вот один из них ушел, а другой остался. У меня один вопрос. Отец разделился с сыном или остался со старшим, или не разделился? И я думаю, что если бы сейчас у нас началось богословское рассуждение по этому вопросу, то мы бы разделились. То есть кто-то бы сказал, ведь Бог сказал, или отец говорит, в лице отца сам Бог как бы говорит о том, что сын мой, ты всегда старшему, он говорит, с кем? Но скажите, он с отцом или нет? С одной стороны, он с отцом, а с другой стороны, разделяет отца что-то с этим старшим сыном или нет? Конечно, разделяет. Разделяет, он находится там, и он зовет старшего сына, а старший сын, он разделенный с отцом или вместе с отцом? В определенном смысле сказано, ты всегда со мною, и все мое твое. Но если прочитать внимательно, мы заметим, что одновременно с этим он не с отцом. У него свои интересы. Он говорит, вот ты не дал мне и козленка, чтобы с кем повеселиться? С тобою? Или повеселиться с друзьями моими, а не с друзьями нашими? Скажите, он соединенный или разделенный? Братья и сестры, и нужно сказать, что когда пришел этот блудный сын, отец сказал, это сын чей? И если старший брат, он говорит отцу, этот сын чей? Не брат мой, а сын чей? Братья и сестры, старший сын понимал, что произошло разделение? Или старший сын видел и понимал, что есть в определенном смысле соединение отца с этим сыном? В его словах слышится, что есть и соединение. И когда он пришел и говорит о том, что произошло разделение, действительно оно было, этот блудный сын. И он говорит, я недостоин, я уже отделенный, я не имею права, не имею достоинства называться сыном твоим. Прими меня в что? В число наемников твоих. Отец что говорит? Этот сын мой. Братья и сестры, есть вопросы немножко сложные для нашего понимания. В определенном смысле разделение произошло, эта завеса существует, но Бог не мыслил себя, если так можно сказать, как понимаю, отдельно от человека. Он не понимал себя отдельно. То есть его все устремленность была на соединение. И вы знаете, в этой в сущности своей устремленности Бог пошел на определенный шаг, который для моего человеческого понимания трудный, и я думаю, что я его не понимаю до конца. Бог становится человеком. Он ограничивает себя человеческим телом. Он берет грехи людей на себя и, став человеком, умирает за грехи людей на Голгофском кресте. Братья и сестры, источник жизни. Вы знаете, о чем я вспомнил? Однажды к Иисусу Христу подошла женщина и прикоснулась к краю одежды. Вы помните, что произошло, о чем сказал Христос, что произошло, когда эта женщина присоединилась к краю одежды? Что Он сказал? Он сказал слова «изошла из меня сила». Вы представляете, тот, о котором свидетельствовал Иоанн, идет за мною, кто? Сильнейший меня. А к Иоанну вся шла окрестность Иорданская. Во множестве шли люди, принимали крещение, покаяние. И вот Иоанн, который почитаемый был за пророка, о котором Иисус Христос сказал, не из рожденных женами не восставал пророк, больше Иоанна Крестителя. Вдруг этот человек говорит, идет за мной сильнейший меня, и он говорит, насколько сильнейший, я не достоин что сделать? Понести обувь его. И не только понести, я не достоин расстегнуть ремень обуви. Почему? Настолько он сильнейший. Когда Христос пришел принять у него крещение, он говорит, удерживал его, говорит, совершенно все не так. Я должен однозначно принимать от тебя крещение покаяния. Братья и сестры, и вдруг о том, о котором засвидетельствовано, что таков разрыв у этого сильнейшего от одного человека, соединившись с нечистотой одного человека, что произошло? И зашла сила. Он ощутил это или не ощутил? Братья и сестры, от одного человека он ощутил, что из него изошла сила. Мы иногда думаем, что для Иисуса Христа, да, это было трудно, но, братья и сестры, мне кажется, мы до конца не понимаем, насколько это было трудно. Это было трудно настолько, что он умер, истощился, расточил, раздал и умер. То есть, ну, не могу сказать в отношении Бога Иисуса Христа, кончилось. Братья и сестры, это будет неправильно. Но это говорит о том, как это было тяжело. Вот в саду Гефсиманском, когда он молился, о чем можно было вспоминать вчера, в четверг, он молился и просил, «Отче, о, если бы ты...» О чем говорит «о»? О чем говорит восклицательный знак? Это говорит о сильном перенапряжении, об огромном желании, о каком-то противостоянии огромной сверхчеловеческой силы. Так что был пот у него, как капли крови, падающие на землю. И когда он молился... И, братья и сестры, он молился сколько раз? Трижды, а ведь это полнота. То есть эта цифра не случайна. Три дня – это рубеж, за который уже не перейдешь. Три дня пути от Египта – это рубеж, где возврат уже невозможен. И вот он три раза в полноте обращается и говорит, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня!» Но потом говорит, «Впрочем, не как я, а как ты». Это был предел, братья и сестры. И если от одной нечистоты он ощутил, простите, сколько нас человек? Но я думаю, что здесь больше 200. Братья и сестры, а сколько грешников? И он взял грех только тех, которые покаялись, или он взял грех всего мира, братья и сестры? Написано «всего мира». Кто-то принимает веру, кто-то не принимает, но он умер не за отдельно избранных людей, которые покаются и обратятся. Он умер за всех, то есть он взял грех всего мира на себя. Братья и сестры, неудивительно, что он умер на Голгофском кресте, но сделал это добровольно, потому что это был только единственный путь. И если бы он не взял грехи всего мира, то нашелся бы один человек тогда. Возможно, одного человека бы он не взял. Этот человек был бы обречен. У него не было бы возможности спасения. Но тогда, когда он согласился взять грех всего мира, завеса разодралась сверху донизу, и нет ни одного человека, который не имел бы теперь права и возможности приблизиться и войти в присутствие Божие, соединиться снова с этим корнем, который несет в себе жизнь, и не случайно в Библии это выражение «получили, возродил их». То есть он дает возрождение. Были мертвыми, были живыми, потом умерли, а потом получили возрождение, снова стали живыми. Но он заплатил за это огромную цену. Я одну мысль хотел сказать. Насколько эта завеса существует и насколько она сегодня разодралась? Существует она, эта завеса? Хоть в какой-то степени какое-то разделение между нами и Богом существует сегодня? Или эта завеса разодралась настолько, что между нами и Богом нет никакого разделения? Братья и сестры, это потрясающая мысль. Бог в лице Иисуса Христа настолько разорвал завесу, что она есть сегодня или ее нет? Но я задам вопрос верующим. Простой вопрос. Когда человек выходит в молитве покаяния, обращается к Богу, мы говорим, он получил возрождение. В результате чего? В результате чего он стал живым снова для Бога? Соединился с Богом. Как? Ну, можете поучаствовать. Или, не знаю, или мысли разные. Но если сказать такую мысль, в результате того, что Дух Святой поселился в его сердце. Правильно будет или нет? Братья и сестры, есть разделение? Можно сегодня разделить нас? Дух Святой поселился где? Где разделение? То есть, если раньше это было рядом, это свидетельствовало о присутствии, а теперь о чем речь идет? Он говорит, вселюсь, вот насколько разорвалась завеса. Это просто удивительно и потрясающе. Происходит соединение человека и Бога. И, братья и сестры, есть тексты, которые говорят, оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и что? И будут двое. И это же речь идет о нас, людях, соединении с Богом. Вот что Иисус Христос совершил своей смертью на Голгофском кресте. И сделал это добровольно. И все-таки я склонен думать, что Иисус Христос, скорее всего, возгласил, знаете, какое слово? На небе мы придем и точно узнаем, но я более склонен думать, он возгласил, совершилось. Все, теперь совершилось. Эта завеса разодралась, и теперь любой человек, вот каждый здесь находящийся, признающий себя грешником, сознающим, что он нуждается в прощении грехов, он сегодня имеет это право. Он может поверить в жертву Иисуса Христа, который умер за его грехи. Он может поверить, что эта завеса между ним и Богом, его преступления и грехи, она убрана. И сегодня он может войти в присутствие Божие, признав себя грешником и поверив в то, что Иисус Христос, он своей смертью устранил эти грехи, пригвоздил их ко древу. Ну а если кто-то сегодня думает, что он праведный человек, точно так же ты просто имеешь неправильный взгляд. Возможно, наступит момент, и дай Бог, чтобы он наступил быстрее. Тот момент, который произошел у апостола Павла, он говорит по правде закона непорочной, и вдруг в жизни его произошла перемена. И знаете какая? Я грешник. Какой? Первый грешник. То есть он на самого себя посмотрелся, увидел со всеми другими глазами. А почему грешник первый? А потому что у него было неправильное отношение. Кому? Когда Дух Святой придет на эту землю, Христос сказал, он обличит мир о грехе. О каком? Убийство, пьянство, прелюбодеяние или какое? Вот сказал о грехе. Не о грехах, о грехе. О каком грехе? Вот, оказывается, о чем обличает. Что не веруют в кого? В Иисуса Христа. Не веруют в меня. И если у тебя сегодня отношение к Иисусу Христу, даже считаешь ты себя праведным, но у тебя отношение к Иисусу Христу не такое, что Он умер за твои грехи, что Он Спаситель пришедший. Это самый большой и первый грех, в котором обличает тебя Дух Святой. Тебе надо покаяться. Тебе нужно воспринять жертву Иисуса Христа, который устранил эту завесу, предоставляя нам возможность и право иметь соединение с Богом. И однажды это соединение в полноте совершится, когда Иисус Христос придет за Церковью Своей, или когда мы переходим в вечность, там произойдет это соединение, мы увидим. А вы знаете, что мы увидим? Однажды один из учеников Иисуса Христа говорит, «Господи, покажи нам Отца, и довольно». То есть то, что ни один человек не мог осуществить, вот эту завесу. Ты раздвинь для нас эту завесу. И если мы увидим Отца, то, что для других ни для одного человека не достигаем. Они говорят, довольно. Но сегодня не для отдельных учеников, не для Филиппа, который это сказал, а сегодня для всех людей раздвинуто, но только есть одно «но». Кто увидит Бога? С одной стороны, ни один человек не может увидеть Бога, а с другой стороны написано, чистые сердцем Бога узрят. А чистоту человек получает через жертву Иисуса Христа. Он дает эту чистоту. Эта завеса преступлений и грехов, она устраняется. Ты можешь иметь общение с Богом. Братья и сестры, те, которые воспользовались тем, что совершил Христос своей смертью, нам нужно... Ну, как это сказать, даже не знаю. Но понять – это не то слово. Прочувствовать – это тоже не вполне отображает. Но мне кажется, в какой-то степени мы же это понимаем. Наше сердце должно быть наполнено естественным желанием поклониться Богу. И даже знаете как? Не так, как мы встали на колени, а как будто должны распростерться. Я не предлагаю нам это так сделать. А чтобы в сердцах написано «таких поклонников», в духе и истине, то есть когда внутри мы так сознаем, такое отношение имеем к Богу, понимая, что Он сделал, таких поклонников Вот таких поклонников Отец ищет себе. И Он говорит, это время, когда такие поклонники будут, оно уже что? Наступает и настало уже. У меня один вопрос. Я и ты. Мы такие поклонники? Или мы поклонники? Знаете, у меня однажды с сыном был такой случай. Я говорю, сынок, ты папу любишь? Люблю. А до этого у нас были не очень немножко отношения. Он маленький еще, сынок. Я говорю, ну иди, обними папу. Он так стоит. Я его раз к себе, а у него так руки. Я говорю, сынок, что у тебя, руки не гнутся. И не гнутся у него, братья и сестры. И я даже сейчас его напоминаю, говорю, ну как у тебя сейчас руки, гнутся или нет, братья и сестры? Но бывает мы так по отношению к Богу. Тот, который сделал сверху донизу, сам все осуществил. Мы, к сожалению, которые не могли бы ничего сделать в этом плане, иногда бываем вот с такими руками, которые не гнутся. Или с сердцами, которые не распростираются. Благослови нас Бог, чтобы нам иметь правильное отношение по отношению к Богу. Сознавать, что Он совершил, что Он сделал. Благоговеть пред именем Его, поклоняться Ему в духе и истине. Аминь. Высоко возвышен, принят верою в мире, вознесен Отцом. На кресте поруган, ты проклятие слышал, а на небе в славу и покой вошел. За меня я знаю, то Голгофы, новой жизни дверь. Верю, твои раны, верю, твои руки. Для меня источник милости теперь. Подхожу к распятию, поднимаю очи, светлый взгляд встречаю, полный доброты. Был обезображен, мучим был ты очень, был отвержен миром мой Спаситель ты. За меня я знаю, были эти муки, высота Голгофы, новой жизни дверь. Верю, твои раны, верю, твои руки. Для меня источник пред тобой склоняюсь, от тебя нисходит мир и благодать, да не умолкает в сердце благодарность. Жизнь свою хочу, Господь, тебе отдать. За меня